на которой висела одна из спасательных шлюпок. С помощью модуля «Язон» удалось заглянуть и во внутренние помещения корабля. Здесь сохранились сделанные из латуни и хрусталя светильники, смонтированные под потолком. Стальная колонна, некогда обшитая дубовыми панелями, теперь покрыта ржавчиной, похожей на натеки стеарина, образующиеся на горящей свече. Эта колонна была характерной деталью интерьера роскошной лестницы, связывавшей палубы первого класса. Получены фотографии и каюты первого класса с кроватями, с фарфоровыми ваннами, покрытыми ржавчиной, бутылками из-под ликера. Среди обломков множество китайских чашечек с эмблемой пароходной линии White Star, белой звездочкой внутри красного треугольного флажка. На валунной отмостке дна близ Титаника найдена бронзовая статуя Дианы. Эксперты полагают, что эта статуя или входила в коллекцию, которую вез один из пассажиров, собиратель художественных произведений, или принадлежала миллионерша из Денвера Маргарет Браун. Она перевозила упакованные в 3 корзины произведения искусства, приобретенные в Европе и на Ближнем Востоке. Маргарет Браун взяла на себя командование одной из спасательных шлюпок и впоследствии послужила прототипом персонажа бродвейского мюзикла «Непотопляемая мадам Браун». Вообще на борту «Титаника» находилось немало сокровищ. Ведь, по подсчетам, стоимость пассажиров лайнера составляла не менее 250 миллионов долларов. Но не их золото и бриллианты составляли главную ценность. В сейфах «Титаника» находился манускрипт Омара Хайяма «Рубаи», а также прекрасно сохранившаяся мумия египетской прорицательницы времен фараона Аменхотепа I. Лорд Кантервиль перевозил мумию из Англии в Америку в деревянном ящике, помещенном не в трюм, а ввиду особой ценности груза возле капитанского мостика. Какова судьба этих бесценных реликвий, неизвестно. Непременным правилом как первой американо-французской экспедиции, так и третьей российской было ничего из собственности «Титаника» не брать. Участники нашей экспедиции строго следовали этому правилу, хотя иногда находили уникальные предметы. В одном из погружений, например, был обнаружен золотой подсвечник. Его подержали в руке манипулятора, полюбовались и положили на место. Иначе обошлись с бесценными экспонатами уникального музея «Титаника» члены второй французской экспедиции на Наутилусе. Они подняли с погибшего судна 1412 предметов, из которых лишь часть была сдана в музей, а остальное разошлось по частным коллекциям. Как первая экспедиция на Алвине, так и третья на Мирах возложили на палубу «Титаника» венки в память погибших. Французская экспедиция на Наутилусе этого почему-то не сделала. Все это принесло Наутилусу скандальную репутацию во всем мире. О подъеме «Титаника», мне кажется, не может быть и речи. Кормовая часть представляет собой груду металлолома. Подъем же носовой части не представляет интереса. Думается, место гибели «Титаника» и его останки следует превратить в Международный морской музей. Сейчас в нем можно проводить интересные работы по коррозии металлов и экологии, а в начале 21 века на совершенных многоместных глубоководных аппаратах можно будет погружать туда подводных туристов. Сведения о «Титанике». В 1898 году лондонский газетчик и незадачливый писатель-фантаст Робертсон наконец-то выпустил в свет свой фантастический роман «Тщетность». В нем повествовалось о гибели величайшего в мире трансатлантического лайнера «Титан»,